При виде этого я почувствовал, как к моим глазам подступают слезы. Но те слезы, в которых вместе со скорбью нас охватывает подлинное воодушевление. На этих бледных масках, с которых лоскутами свисала ободранная кожа и которые с высоты мученического столба взирали вниз на костры, играла тень некой улыбки высшей сладости и веселья. И я догадался, как с высокого человека в этот день шаг за шагом спадала слабость, как с короля, переодетого нищим, спадают лохмотья. Тут меня до глубины сердца пронизал озноб, ибо я понял, что этот человек оказался достойным своих древних предков и победителей чудовищ. Он убил в своей груди дракона страха. Здесь мне с несомненностью предстало то, о чем я часто сомневался. Среди нас встречаются еще благородные люди, в чьих сердцах живо и подтверждается знание великого порядка. И как высокий пример заставляет нас ему следовать. Я перед этой главой поклялся себе, что в будущем, как бы оно ни сложилось, лучше одиноко пасть со свободными, чем подниматься к триумфу с холопами. Черты Бракмара, напротив, выглядели совершенно неизменившимися. Он насмешливо, с едва заметным отвращением, глядел со своей жерди на Кёпельсблеек. Он сохранял выражение вынужденного спокойствия человека, который испытывает сильную судорогу, однако сохраняет лицо. Я бы едва удивился, увидев на этом лице монокль, который он носил при жизни. Волосы тоже еще были черными и блестящими, и я догадался, что он вовремя успел проглотить пилюлю, имевшуюся при себе у каждого мавританца. Это такая капсула из цветного стекла, которую носят преимущественно в перстне и в моменты угрозы отправляют в рот. Тогда достаточно одного укуса, чтобы измельчить капсулу, в которой содержится быстродействующий яд. Это процедура, которая на языке мавританцев называется обращением в третью инстанцию, то есть к третьему уровню власти. Она относится к представлению, какое в этом ордене имеют о достоинстве человека. Угрозой достоинству считается подчинение низшей власти, и ожидается, что каждый мавританец в любой час снаряжен для апелляции к смерти. Таким образом, это стало последним приключением Бракмара. Я смотрел на картину в оцепенении и не помню, как долго перед ней простоял, словно оказался вне времени. Одновременно я впал в некий сон наяву, в котором позабыл близость опасности. В таком состоянии мы точно в сновидении проходим через угрозу, хотя без осторожности, но близко к духу вещей. Блуждая во сне, я ступил на раскорчеванный участок Кёпельсблеека, и словно пьяному вещи казались мне отчетливыми, но не вне меня. Они были мне хорошо знакомы, как в стране детства, и бледные черепа на старых деревьях вокруг вопросительно смотрели на меня. Я слышал поющие на прогалине выстрелы, как тяжелое жужжание коротких стрел арбалета, так и резкое уханье нарезных ружей. Пули пролетали так близко ко мне, что на висках поднимались волосы, но я воспринимал их только как глубокую мелодию, которая сопровождала меня и придавала моим шагам ритм. Так в сиянии серебристого жара я дошел до жуткого места и наклонил к себе шест, на котором была голова князя. Опустившись на колени, я двумя руками снял ее с железного наконечника и уложил в кожаную сумку. За этим занятием я ощутил сильный удар в плечо. В меня, должно быть, угодил один из выстрелов, но я не почувствовал ни боли, не увидел крови на своей кожаной куртке. Только правая рука парализованно повисла вниз. Словно очнувшись от сна, я осмотрелся по сторонам и с высоким трофеем поспешил обратно в лес. Ружье я оставил возле места находки красной лесной птички, но оно больше не могло мне пригодиться. Я без оглядки кинулся к тому месту, на котором оставил сражающихся. Здесь царила мертвая тишина, факелы тоже потухли. Только там, где пылали кусты, еще лежало мерцание красного жара.